молоко до густоты жидкой сметаны. Полученную слизь можно принимать и непроцеженную. Народный домашний экстракт. Наливают в горшок отвара корня алтея. 10 грамм на 200 миллилитров. Накрывают крышкой, замазывают ее тестом и выпаривают в русской печи до половины. Употреблять по 2 чайных ложки 3 раза в день. Домашний сироп. Сначала делают сахарный сироп из 64 частей сахара рафинада и 35 частей воды. После того, как этот густой раствор закипит, в него добавляют 4 части выше упомянутого экстракта своего приготовления. Употреблять по полстакана 3 раза в день. В аптеках есть готовые экстракты и сиропы из алтея, и кроме того, грудные чаи номер 1 и номер 4. Мы рекомендуем к отвару алтея и грудным чаям всегда добавлять на стакан жидкости 2-3 чайные ложки чистого пчелиного меда, ибо мед имеет очень ценные лекарственные свойства, так как содержит много глюкозы и разных витаминов. Номер 6. Анис обыкновенный. Семейство зонтичных. С лечебной целью используются его плоды. Анис – это однолетнее травянистое растение. Его родина – Малая Азия. Культивируется в Воронежской области для медицинских и технических нужд. Растение это часто разводят в огородах и в палисадниках. Стебель аниса 30-50 см высоты, коротко опушенный. Нижние листья цельные, с длинным черешком, надрезано зубчатое по краям, а верхние почти сидячие, трехраздельные, с узкими долями. Цветы у аниса белые, мелкие, собранные в 6-10-лучевой плоский сложный зонтик. Цветет растение в июне-июле. Плоды – шероховатые двусемянки. Вкус семянок терпковато-сладкий. Запах сильный, специфический. В диком виде у нас это растение не встречается. В народе часто используют плоды аниса. Из них готовят отвар или добывают анисовое масло. В аптеках имеются нашатырно-анисовые капли. В народе отмечают, что плоды аниса являются ветрогонным, отхаркивающим, жаропонижающим, мочегонным и противоспазматическим средством. Чаще всего плоды аниса употребляют как отхаркивающее средство при бронхиальной астме. Полезны плоды его и для улучшения функциональной деятельности желудка и кишечника. В народе, кроме того, отвар из плодов аниса употребляется как средство, увеличивающее количество молока у кормящих матерей. Среди моряков анисовое масло известно как хорошее средство от цинги. Чаще всего они употребляют настойку его на водке. В народе порошок из плодов аниса смешивают с порошком белой чимерицы поровну и делают из этой смеси мазь. Берут одну часть смеси на две части свиного внутреннего жира и хорошо смешивают. Эта мазь – радикальнейшее средство против головных гнид и вшей. Ввиду крайней ядовитости черемицы, необходимо очень осторожно обращаться с ней, смазывать.